«Было бы идеально», — заметил мужик в силовой броне с определенной толикой легкого раздражения в голосе. «Мальчик талантлив и целеустремлен, но притом досадно неэффективен в своей работе. Будем надеяться, что это само разрешится, и скорее раньше, чем позже. Знаешь, он же тебе на самом деле нравится», — фыркнула дракон. Герой на миг смутился, но пожал плечами. «Большую часть времени он не самая неприятная компания. Может быть серьезен, когда требуется, несмотря на то, что водит компанию со стояком». «О, компроматик на внутреннюю жизнь стражей», — хмыкнул Убер. Оружейник покосился на него, как если бы вдруг впервые осознал, что беседовал с парочкой мелких злодеев, и снова зримо смутился. «Не волнуйтесь, мы все друзья в этом здании», — торопливо произнес Элит. «Мы не собираемся использовать что-либо из того, что узнали, против кого-либо. Обещаем. Помимо прочего, у нас нет никакого желания злить семью», — добавил Убер, указав на улыбнувшуюся им Тейлор. И все дружно посмотрели на нее. «Спасибо», — судя по виду, оружейник испытал некоторое облегчение. «В таком случае, полагаю, нам следует заново собрать новые детали и функциональные компоненты оригинального устройства и провести испытания». «Так и сделаем», — согласилась дракон, подходя к краю стола, покрытому аккуратно разложенными монтажными платами и прочей электроникой. Вскоре они с Элитом, которому ассистировал Убер, погрузились в сборку всего этого воедино. Тейлор и оружейник восстанавливали механические подсистемы. Она по большей части удерживала детали где надо всеми четырьмя руками, а он свинчивал и скреплял компоненты вместе. На это ушел почти час, но в конце концов они закончили с агрегатом, выглядевшим в точности как прежний. В отличие от оригинальных деталей, из соображений безопасности упрятанных в экранированный контейнер, ни одна из них не пылала в гамма-спектре. «Ну и как мы его испытаем?» — с любопытством поинтересовалась она. «Если оно излучает жесткую радиацию, ваших костюмов для защиты хватит? В течение примерно часа я буду в порядке, моя броня укреплена против радиации», — заметила дракон. Канатка бросила взгляд на Тейлор. «С ваших слов, у вас тоже не будет никаких проблем. Предлагаю нам с вами занести его в экранированное укрытие и испытать там. А когда будем знать, что оно работает, допуская, что так и будет, сможем приступить к следующему этапу. Окей. Если вы можете проделать еще одно экранированное отверстие, я располагаю комплектом защищенных от радиации камер, которые можно установить вместе с освещением», добавил оружейник, поманив Убера, пошедшего за ним в грузовик. Несколько минут спустя они извлекли парочку мониторов, даже больше тех, что достала Лиза, и установили на столе. Кабель убегал от них сквозь стену в испытательную комнату к камерам, которые технарь закрепил на паре стоек для ламп, обеспечив две перспективы на центр помещения посредством широкоугольных линз. Тейлор очень осторожно подняла генератор и занесла внутрь. Дракон последовала за ней, неся сумку с оборудованием и пачкой заметок, которые сделала, пока беседовала с Элитом. Закрыв дверь, канатка повернулась к генератору и пристально его изучила, кивнула и подключила кабель к портам на своей силовой броне и механизме. «Согласно спецификациям Элита, это должно обеспечить достаточно энергии», — проговорила женщина-технарь. Тейлор смотрела, как она принялась щелкать переключателями на панели. Резкие щелчки сменил нарастающий гул. Он разлился в пространстве. Громкость была немного неприятной, но, похоже, дракон этого ожидала. «Пока все в порядке», прокомментировала Кейп из Канады. «Если сингулярность в работе, нам наверняка повезет». Она протянула руку и нажала кнопку. Раздалась серия громких хлопков и разнесся запах озона, затем гул вознесся до оглушительного скрежета. Тот резко оборвался, вернув прежний звук без видимых изменений. «А он работает?» — с любопытством поинтересовалась Тейлор. Дракон переключилась на устройство сканирования в машине, несколько секунд поманипулировав им. «Полагаю, да», — в голосе женщины звучал триумф. «Передаваемая мощность соответствует, а я считываю слабое гамма-излучение, что, как думаю, соответствует сингулярности на холостом ходу». И в самом деле, Тейлор видела почти неописуемый цвет гамма-свечения, растекающегося от некоторых из панелей, образовывающих внешнюю оболочку устройства. И каков следующий этап? Снабдить его координатами выхода и запустить червоточину, рассеянно отозвалась технарь, уже колдуя над панелью интерфейса, подключенной к генератору. «Я запрограммирую его установить выход в 12 футах к северу на той же высоте». Тейлор посмотрела в том направлении и кивнула, как раз в огражденной зоне. Последнюю команду ввели, и дракон нажала последнюю кнопку. Без особых шума и пыли в оговоренном месте появилось круглое отверстие с пылающей оранжевым границей. Тейлор уставилась на него, затем обратно на генератор, в пространстве над которым болталась точно такая дыра, только с голубой границей. Полудемон видела, как из этого конца распространяется уйма радиации, а из дальнего истекало только лишь малое ее количество. «Се господня», — изумленно пробормотала она, — «работает». «Похоже на то», — победно возгласила дракон. Извне экранированной зоны донесся слабый странный звук, заслышав который, Тейлор склонила голову на бок и прислушалась, и улыбнулась, когда сообразила, что это уберсолитам издают победные вопли. «Круто как не знаю что», — выдохнула она, подходя посмотреть на окаймленную голубым червоточину. «А мы можем что-то сквозь нее отправить? Надо проверить». «Приступай», — откликнулась напарница. Полудемон сгенерила маленький стальной шарик и кинула его в округлое надругательство над реальностью, с восхищением глядя, как тот без какого-либо напряжения пролетает сквозь него и выскакивает с другой стороны, упав на пол и покатившись к стене. Полюбовавшись секунду, она воплотила шест длиной в ярд из того же материала и осторожненько ткнула в ближний конец, наблюдая, как половина железки помахивает 12 футами дальше. «Невероятно», — хмыкнула девушка-ящер. «Поток гамма-квантов довольно скверный, но, что довольно странно, только со стороны генератора», — отметила дракон, проверяя очередное портативное устройство, щелкавшее так быстро, что звук был как от струящейся воды. «На другом конце радиация на в целом безопасном уровне, для создания угрозы потребуются часы облучения. Интенсивность на этом конце значительно выше, не до уровня, убивающего на месте, но люди без защиты наберут смертельную дозу за считанные минуты. Уверена, что с тобой все в порядке». «Ага, для меня это не проблема», — отозвалась Тейлор, продолжая шуровать шестом в открытой червоточине, экспериментально выясняя, что будет, когда он ударит по краю. Шест попросту остановился, как если бы столкнулся с твердым препятствием. Махнув еще несколько раз, динодевушка избавилась от инструмента и нерешительно просунула за окоем палец. Возникло слабое ощущение покалывания, и на этом все. «Восхитительно, мозг», — прокомментировал Варга, изучая червоточину. «Отдаленно напоминает заклятие портала, однако использует несколько отличную технологию. Магия творит сие без побочной радиации, но таковые заклинания весьма сложны в представлении. Храню надежду, что однажды обучу тебя. Однако же главный изъян магии такого рода в том, что куда проще творить подобные порталы между мирами, нежели в различные места того же самого. Сие устройство, по всей видимости, не имеет такого ограничения. А радиация для меня точно безопасна», — осведомилась девушка. Честно говоря, ощущение было скорее странно освежающим, нежели опасным. «Определенно. По существу, подобные эманации могут использоваться демонами как источник энергии. Столь ничтожные объемы не принесут нам совершенно никакого вреда. Дабы принести затруднения, потребуется усилить его на несколько порядков, и то лишь потому, что ты можешь заполучить несварение». При этих словах демон коротко рассмеялся, заставив свою компаньонку улыбнуться про себя. «Великолепно. То есть я могу сделать так?» Она просунула голову в червоточину и огляделась. Вытянув шею, можно было выглянуть за кромку дыры в сторону собственного тела, что было очень странно. Дракон уставилась на нее. «Круто», — хихикнула полудемон. «А можете сделать ее больше?» «А, технарь», — похоже, на миг лишилась дара речи, затем покачала головой и заглянула в заметки. «Да, вынь оттуда голову, и я его перепрограммирую». Примерно минуту спустя отверстие было где-то 7 футов в поперечнике, а его нижняя кромка висела в паре дюймов над полом. Дракон отключила его, затем запустила заново, переместив синий конец в сторону и оставив оранжевый где был. «Эй, есть мысль», — выпалила Тейлор. «Можешь сменить направление на том конце? В смысле, в данный момент что-то входит здесь и выходит там, двигаясь в том же направлении. Можешь сделать так, чтобы оно выходило к нам, а не от нас?» «Да, это просто поворот соответствующего вектора в выражении», — задумчиво пробормотала дракон, взявшись за контрольную панель на середине вопроса. В червоточине не произошло видимых изменений, но технарь удовлетворенно кивнула. «Вот, должно получиться». Тейлор кинула в дыру новый шарик и улыбнулась, когда он вылетел с дальнего конца к ней, а не к стене, и, пригнув голову, прыгнула следом. Внезапно, без сколько-нибудь ощутимой задержки, обнаружив себя на другом конце комнаты лицом к дракон. «Самая клевая игрушка в мире», — рассмеялась она, отступая назад, затем наклонилась сквозь червоточину и помахала сама себе. «Я бы сказала, испытания успешны», — фыркнула дракон. «Вот, пожалуйста, возьми с собой этот радиационный дозиметр и сделай это снова», — и протянула Тейлор одно из своих устройств. Девушка его взяла, после чего прыгнула снова и подошла обратно, и, вернув прибор, взялась развлекаться с червоточиной. «ХММ, да, это может стать проблемой», — сообщила женщина после паузы. «Поток радиации при прохождении червоточины очень велик. Даже в экранированном костюме большинство людей в итоге как следует прожарится. Пока мы не разберемся, как это обойти, для обычных целей транспортировки пользы будет немного», — голос канатки звучал несколько разочарованно, но не слишком удивленно. «Жаль, сквозь ИВМ она не пройдет, так что я могла бы сделать несколько как следует экранированных костюмов, вроде тех, что сделала для Мии новой волны», — предложила Тейлор с другого конца комнаты, шевеля руками, находившимися рядом с дракон. Это по-прежнему казалось ей бесконечно восхитительным, но необходимо разработать что-то получше, чем забрало в текущем проекте. Сквозь него есть возможность утечки. Перископ с парой зеркал был бы очевидным вариантом, подумала вслух дракон. Может и сработать, но это также потребует массу усилий от тебя и твоей семьи, принимая во внимание количество людей, являющихся на битвы с губителями. Не говоря о том, что некоторые не из тех, кому вы хотели бы вручать неразрушимые костюмы. Никаких шуток. Помимо прочего, я установлю им довольно короткое время существования, чтобы предотвратить неправильное использование, однако даже это способно вызвать недовольство, если они не уважают перемирие. Полудемон вытащила голову из дыры, вдруг задумалась и уточнила. А что случится, если она вырубится, когда кто-то наполовину прошел, вот как сейчас? По словам Элита, его выбросит с той стороны, где находится большая часть массы, ответила технарь. А если окажется, что он точно уравновешен между двумя концами, случайным образом с того или другого, но он клянется, что это не опасно. Опасность в радиации, мило. Ладно, мы знаем, что он работает. Как мы заставим другой конец отодвинуться дальше? Дракон оглядела стены экранированной зоны. Зависит от того, проницаемо ли ИВМ для генератора, но я легко могу запрограммировать его вывести исходящий конец над водой, где с большой вероятностью никто не пострадает от радиации. Она вернулась к интерфейсу управления, выключила устройство и ввела новые данные. При активации оно скорбно бибикнуло оператору, на что женщина изучающе оглядела технику и вздохнула. Этого я и боялась. Он не может обеспечить червоточину сквозь ИВМ. Мог бы, коли слой был бы очень тонок, мозг выдвинул предположение Варга, явно наблюдавший весь процесс с не меньшим интересом, чем сама Тейлор. Я ощущаю задействованные энергии. Мнится, что ежели мы придадим стене, что выходит на залив, толщину в несколько тысячных дюйма, всего будет довольно, дабы протянуть червоточину. Всего и впредь более чем довольно, дабы полностью оградить вредную радиацию, а также предотвратить проницание всеми физическими атаками за исключением самых серьезных. «Стоит попробовать», — отозвалась девушка, подходя к указанной стене. «Я собираюсь сделать ее по-настоящему тонкой», — объявила она вслух для дракон, с любопытством наблюдавшей за ней. «Может, сквозь такую работать будет. Это возможно», — медленно произнесла женщина-технарь, и повернулась к камере, заговорив в установленный на ней микрофон. «Оружейник, пожалуйста, открой главные ворота на задней стене здания. Если сработает, нам потребуется свободный выход наружу. Постучи в дверь, когда сделаете и отойдете в сторону». Тейлор закончила и вернулась к напарнице, а вскоре за дверью раздался резкий стук. Экзотический материал, из которого она была сделана, сильно приглушал звук. «Хорошо, давайте взглянем, что случится на этот раз», и дракон вновь попыталась запустить червоточину. Машина покочевряжилась под вопли сигнала ошибки, но спустя пару секунд окно с голубой каемочкой образовалось, как и прежде. Признаков другого конца не было. Тейлор покосилась на дракон и просунула туда свою голову, обнаружив, что смотрит наверх с точки почти в миле от них по прямой над заливом. С очень широкой улыбкой она вернула голову и доложила результаты. «Чудесно!» — голос женщины звучал чрезвычайно довольно. «Полный успех!» Элит был прав. Рост энергопотребления с увеличением расстояния почти не имеет значения. Львиную долю забирает увеличение размеров. На создание червоточины достаточных размеров для твоей сестры потребуется довольно значительное количество энергии, но не вижу никаких причин, чтобы это не сработало. Необходимо провести еще испытание на дальность, но, думаю, данных пока достаточно. Она полностью отключила машину, просканировала ее и кивнула результатом. Местами небольшая радиоактивность, но уже идет на спад. Новые материалы в меньшей степени способны к образованию нестабильных изотопов. Надо будет заглянуть внутрь, чтобы узнать, можем ли мы лучше, но я и в самом деле очень довольна, и, посмотрев на камеру, сказала, мы выходим, а это оставим здесь на пару часиков, к тому времени с ним будет безопасно иметь дело, отойдите от двери, и, проверив инструменты и приборы, протянула Тейлор тот, что проходил сквозь червоточину и ярко пылал в восприятии Варги. Пожалуйста, не могла бы ты упаковать его в ЭВМ со сроком жизни в 48 часов, он довольно горячий. Конечно, отозвалась Тейлор, выполняя просьбу. Вот, готово. Спасибо, канатка закинула предмет в сумку и проследовала за Тейлор в основное помещение. Едва дверь снова захлопнулась, остальные вышли из-за угла экранированной камеры, заднюю роликовую дверь они также закрыли. Элит ухмылялся так широко, что казалось, будто он тоже отчасти демон. «Фантастика, блин», — рассмеялся он в очевидном экстазе от результатов. «Не могу поверить, что оно действительно работает. Определенно, это очень хороший результат, оружейник был не столь эмоционален, но выглядел очень удовлетворенно. Как бы то ни было, это изделие можно использовать, чтобы избавиться от отдачи оружия. Неспособность проникать через слой ЭВМ толще самого тонкого несколько досадно, но мы все равно можем его задействовать». И, подойдя к столу, подгреб бумагу и ручку, делая стремительный набросок. По существу, U-образная труба образует стволы с камерой с тыльной стороны, в которой будет размещаться генератор червоточины. Мембрана из ЭВМ здесь, за зарядом, просто как защита от остаточной радиации. Установим вход и выход червоточины здесь за зарядом и здесь в аналогичном месте другого ствола. Сделаем так, чтобы червоточины полностью перекрывали ствол, возможно, чтобы края уходили в закалиберные желобки, чтобы избавиться от краевых эффектов, герой все рисовал. Остальные собрались вокруг и наблюдали. Наконец он остановился, уставился на лист и кивнул. Думаю, это будет работать. Рассчитываешь на то, что червоточина перехватит весь задний фронт ударной волны и перенаправит, защищая сам генератор, уточнил легенда. Оружейник кивнул. Да, идея такова. Мембрана из ЭВМ просто на случай, если часть радиации сумеет просочиться. Необходимо провести еще испытания, но, полагаю, у нас есть основа для надежного проекта. Офигенно громадный двуствольный дробовик с ядерной бомбой внутри, с трепетом вырвалось у Убера. Улетная жуть, но улетная круть. Он будет помповый, парень рассмеялся, когда оружейник одарил его долгим взглядом. Должен быть этот особый звук, когда патрон заряжен, он сымитировал движение, полностью, со звуковыми эффектами. А Кайбзю необходим длинный кожаный плащ и солнечные очки. Ух, и ей следует говорить с австрийским акцентом. Не могу представить, чем 80-футовый терминатор мог бы действительно нам помочь, вздохнул оружейник. Но ты врубился, хихикнула дракон, похлопав друга по спине, ее бронированная рука лязгнула по его броне. Для тебя еще есть надежда. Я не полностью лишен представления о массовой культуре, слегка нахмурился тот в ответ. Легенда хмыкнул, привлекая к себе взгляды. «Кажется, я припоминаю, что когда ты сам был стражем, это кино было в числе твоих любимых», — усмехнулся он. Оружейник выглядел смущенным. «Вышло так, что я восхищаюсь портретом машинного разума, который в данном представлении был не столь нереалистичен, как часто случается», — несколько чопорно ответил он. «Большая часть технологий несколько невероятна, а сюжет в ряде мест оставляет желать лучшего», но в целом фильм был на удивление приятным. Наклонившись в бок, чтобы посмотреть за спину собеседнику, легенда им подмигнул, отчего Тейлор спрятала усмешку. Убер и Элит переглянулись, затем шустренько развернулись и занялись чем-то еще. От парочки исходило сдавленное хихиканье. Оружейник едва слышно вздохнул. «Предлагаю перейти к следующей стадии испытаний, полному копированию неэлектронных систем и переносу на них системы контроля», как и предлагала дракон. «Разумеется», — улыбнулась Тейлор, и больше ничего не сказала, просто подошла к столу и начала работу. Мужчина, похоже, испытал облегчение, но девушку приятно удивили маленькие детали его жизни, с которыми довелось познакомиться. Это делало его куда в большей степени человеком, чем просто героем, что, как она думала, в целом было хорошо. «Привет, мам», – раздался бодрый голос ее дочери от открывшейся парадной двери. «Я просто ненадолго заскочила домой, а затем в больницу, посмотреть, как дела, но хотела выпить два и забросить кое-какие вещи». «Замечательно, Эми», – отозвалась Кэрол, набрасывая заметки по делу, над которым работала, по мере размышления. «В холодильнике есть несколько банок содовой, если ты хочешь что». Голос мамы Даллан затих, едва она подняла взгляд, заметив, кто стоял за спиной ее дочери, наклонив голову, чтобы пройти в дверной проем, когда они зашли в гостиную. Последовала длинная пауза. «Твоя подруга тоже может что-нибудь взять, если хочет», — слабо закончила она. «Здравствуйте». «Привет», — помахало ящерообразное создание с широкой улыбкой. «Эми мне все о вас рассказала, миссис Даллан». Очень тихо вздохнув, Кэрол задумалась. Почему и как жизнь в последние недели стала такой странной? Один в оригинале Hall of Singularity. Понятие общей теории относительности для описания гравитационной сингулярности вращающейся черной дыры, или черной дыры Эрпекера. Если говорить грубо и коротко, если вы проваливаетесь в обычную черную дыру, то не денетесь никуда до конца времен, а из Дыркера есть шанс выскочить куда-нибудь. Т.Е., ее принципиально возможно использовать в качестве червоточины. Хотите разобраться подробнее? Вики и учебник астрофизики вам в помощь. Два в оригинале Grappa Drink, что дословно означает пропустить стаканчик. Шутка, конечно. Глава 119. Больные и подрывалки. Сара открыла дверь, посмотрела на лицо сестры и отступила в сторону. На кухне открытая бутылка вина, указала она рукой с полупустым бокалом означенной субстанции. На этот раз только одна, остальные я заперла и отдала кристалл ключ. Они сюда тоже заезжали, верно? Поняла Кэрол, направившись прямо на кухню. Сара закрыла дверь и последовала за ней. И к тому моменту, как добралась до места, ее сестра уже потягивала бокал с измотанным видом. «Я так сопьюсь», — кисло добавила она. «Господи». От практически полного отсутствия друзей и пряток в комнате или больнице она одним громадным скачком дошла до того, что обрела самых жутких друзей, каких ты только можешь себе представить, и шатается с ними по округе, занимаясь бог весть чем. «У Эми, похоже, талант заводить здоровенных друзей-рептилий», — согласилась Сара, доливая собственный бокал и усаживаясь за кухонный стол. Кэрол некоторое время пялилась в окно, выходящее на задний двор, затем тоже присела, а спустя миг поднялась, вернула бутылку, снова села и поставила ее между ними. «Но, должна сказать, что выглядит она счастливее, чем я видела за несколько лет». «И это тоже», — вздохнула Кэрол, делая еще один глоток. «Если бы не тот факт, что ее счастье и стабильность моего рассудка каким-то образом были в обратной пропорции друг к другу, я и сама была бы более чем довольна». «Интересный способ выражаться», — усмехнулась Сара. «Смотри на это так. Эми в положении, которое наверняка означает, что, что бы ни случилось, она, на самом деле, в большей безопасности, чем кто-либо еще в городе. С ее-то связями с семьей, очень сильно сомневаюсь, что она и в самом деле подвергается хоть какому-то риску». «Верно», — пробормотала Кэрол. «И, помимо воли, после того, как я снова встретила Сауриал и как следует поговорила с тем мужиком Эбертом, то обнаружила, что уважаю и семью, и докеров. Но это все еще меня чертовски сбивает с толку. Откуда они все взялись?» Юрист жалобно посмотрела на сестру. «Я хочу сказать, Сауриал — это одно. Ох, бедная девочка, странная реакция на триггер. Она большая ящерица, но помимо этого имеет впечатляющий комплект сил. Примерно такой была моя реакция». Затем объявилась Раптавра и растоптала хреново крюковолка из всех возможных вариантов, как бегемот, гоняющий уличного пса. Она сделала жест бокалом, чуть не пролив вино. Это было достаточно скверно. То, как в итоге Эми разъезжала на ней по городу, было просто дико. Но я справлялась, после того спора и болезненных последствий. Это даже объединило нас так, как ничто и никогда. Сара едва заметно улыбнулась смущенному виду собеседницы. «Не то, о чем мне хотелось бы вспоминать. Могу понять, почему». Кэрол сверкнула глазами на веселые нотки в голосе сестры и негромко вздохнула. «Затем, едва я начала привыкать к такого рода делам, объявляется Годзилла и начинает играть в заливе в кораблике. А Эми, очевидно, не только нормально это восприняла, но и знала заранее. С этим-то что творится?» Сара пожала плечами. «Не имею ни малейшего представления, Кролл», — честно ответила она. «Но, похоже, для города это хорошо. Городской совет, кажется, доволен. А насколько я узнала за последние пару дней, план в целом после начального шока был принят общественностью на удивление хорошо. Даже СКП, похоже, просто держится в стороне и наблюдает. Что чуть ли не самое странное во всей этой ситуации», — пробормотала Кролл. Прикончила содержимое своего бокала, наполнила его и долила сестрин, когда та его протянула. Подняв бутылку на просвет, с легким разочарованием увидела, что та уже пуста, но ничего не сказала, просто поставила сосуд. «Учитывая их обычную реакцию на появление нового очень могущественного парачеловека, тебе не кажется странным тот факт, что директор Питгат словно бы удовольствовалась тем, что просто сидит и дает им делать свои дела?» — спросила она после еще пары глотков. «Необычно, ничего не скажешь», — согласилась Сара. «С другой стороны, что они вообще могут с этим поделать?» Сауриал была чуток вне нормы, но когда появилась, выглядела более или менее как образец независимого героя. Подозреваю, они испытывали такое облегчение, что не получили нового злодея, что просто решили посмотреть, что будет. А Раптавр так быстро перескочила от нового героя к «чтоб меня, какого черта», что сомневаюсь, чтобы они смогли сразу же сообразить, что делать. Связь с докерами наверняка тоже забила в набат, эти ребята при неловком обращении то еще минное поле в политике, о чем Питгат более чем осведомлена. Кролл медленно кивнула, хмуря брови. Затем втянули мэра, объявилась Кайдзю, и все спохватились, что ситуация внезапно полностью вышла за рамки, в которых кто-либо мог что-то всерьез предпринять, не рискуя тотальным опустошением, добавила Сара, ставя бокал, и встав из-за стола, вернулась с банкой печенья в шоколадной крошке, поставила ее на столешницу и открыла. «Угощайся», — махнула она на банку и вытащила несколько штук. Кролл сделала то же. Дело дошло от странного и опасного, но дружественного нового героя до боже, это худший кошмар Левиафана за два шажочка, без сколько-нибудь серьезных усилий, — продолжила Сара. «Что именно они собираются с этим делать, серьезно?» Тут был триумвират, они поговорили с Кайдзю, что-то случилось и они ушли. Насколько я смогла разузнать, они не заинтересованы в том, чтобы что-то сделать, или, что более тревожно, не могут. Как бы то ни было, если эти трое умывают руки, сомневаюсь, что кто-либо еще из СКП или протектората станет слишком давить без крайне веской причины, хотя бы потому, что это очень скверно выглядело бы для восприятия общественности. Пока что семья, кажется, твердо стоит на стороне добра, даже если они немножечко чуждые. «Немножечко чуждые?» — неверяще переспросила Кролл. «Ты же действительно встретила Янту, не так ли?» «Она более чем немножечко чуждая», — женщину слегка передернула. «Кое-что из того, что она между делом обронила в разговоре, и поведение в целом из тех вещей, о которых чем больше думаешь, тем больше хочешь не задумываться. А теперь их четверо. И сколько еще? Это может быть довольно-таки большая семья», — улыбнулась Сара. «Их могли бы быть десятки, даже сотни». «А, заткнись, ты совсем не помогаешь», — проворчала сестра. «Я тут гадаю, почему моя дочь шляется с гигантскими инопланетными ящерами и со всей очевидностью ни капельки об этом не волнуется, а ты шутки шутишь». Сара рассмеялась и мотнула головой. «Не могу сказать, что понимаю ситуацию, но на данный момент не сильно тревожусь. Они все кажутся милыми, вежливыми и разумными. И посмотри на светлую сторону. Какую еще? Ты только что назвала ими дочерью, даже не задумавшись, и беспокоишься о ней», — заметила Сара, допивая вино и откусывая печенюшку. Кролл смотрела задумчиво, проглотила и закончила. «Я бы сказала, что это хорошо. Пошли, я собираюсь сделать шоколадный торт, а ты можешь помочь». «Люблю торты», — улыбнулась Кролл. «Все любят торты», — хмыкнула Сара. «Я обещала Эрику, что сделаю, и не хотела бы в этом лгать». Вскоре они несколько неуклюже замешивали тесто и наслаждались, а громадные фиолетовые ящеры с их происхождением на время оставили женщин в покое. «Ну, должна сказать, я действительно довольна», — прокомментировала дракон, когда Тейлор помахала ей рукой сквозь открытую червоточину, сгенерированную их копией железа. Пришлось приложить больше усилий и слегка модифицировать электронику, но в конце концов они преуспели с воспроизведением генератора червоточины. «Я тоже», — ухмыльнулась Тейлор. «А теперь, если повезет, ты можешь сделать новый комплект электроники, и мы посмотрим, что выйдет. Сколько это займет?» «В лаборатории оружейника, день или два», — ответила, подумав, дракон. Это довольно сложный проект, но, думаю, все детали у него в запасе есть. Когда мы узнаем, что он работает, а на данный момент я почти уверена, что работать он будет, я смогу использовать собственные производственные системы, чтобы изготовить более завершенный вариант. Оружейник почти точно сможет его уменьшить и повысить эффективность всей системы. В этом он, конечно, лучший, и эту-то версию мы и запустим в производство. Нам следует поработать над проектом и тестами, чтобы выяснить, не потребуется ли модифицировать эту модель, чтобы сделать червоточину, достаточно большую для Кайдзю, или это сможет пропустить достаточную мощность, чтобы выполнить работу прямо сейчас. Технарь посмотрела на довольно гудящий генератор. Я не могу подать достаточно энергии, чтобы обеспечить отверстие значительно больше этого, так что остается ждать силовую установку побольше. Впрочем, непосредственно на данный момент ничто из этого не представляет значения, и она нажала кнопку, отключая устройство, очевидно испытывая довольство. Тейлор его уж точно испытывала. Когда они же вновь покинули испытательную комнату, полудемон заняла привычное место за столом, наблюдая за тем, как трудятся остальные. Оружейник снял с грузовика довольно впечатляющую компьютерную систему, тот словно являл собой бездонную дыру с техническими игрушками. Сейчас она была подключена к двум мониторам, развернутым ранее, и мужчина вносил изменения в сложную трехмерную модель в пакете ЦАД. Последняя версия дробовика Рока была почти закончена. Элит с Убером наблюдали и вносили предложения. Герой-технарь вздохнул, когда последний с усмешкой предложил, чтобы оружие обзавелось откидным штыком один, хотя бы только для вида, и пригвоздил молодого человека взглядом, от которого усмешка стала только шире. Убер, поверь, если выстрел оружия по губителю не сделает дела, штык точно не поможет, вздохнул он, но выглядеть будет круто, хмыкнул Убер. Внешний вид для функционирования вторичен, буркнул взрослый мужик, возвращаясь к работе, сказал человек, явно тратящий до смешного много времени, чтобы его фирменный мотоцикл выглядел так круто, как только можно, хихикнул Элит. Легенда, слушавший и наблюдавший с той стороны стола, широко усмехнулся. Тут он тебя сделал, оружейник, лукаво сообщил он. Припоминаю ряд зарисовок прототипа, где панели с подсветкой и хромированных частей, не исполнявших никакой особо полезной функции, было больше, чем потребовала бы обычная эффективность. Оружейник слегка сутулился в защитном жесте, зримо игнорируя присутствующих в исполненной немалого величия манере, и продолжил работу. Тейлор эта подначка здорово повеселила, вся эта компания, похоже, сработалась куда лучше, чем она могла ожидать. Покосившись на дракон, она поняла, что женщине тоже весело, но та ничего не сказала, а просто отошла к чертежам и распечаткам и принялась с ними знакомиться, подозвав через пару минут Элита. Поскольку делать ей, пока эти люди не закончат с разработкой всяких крутых игрушек, было нечего, Тейлор улыбнулась про себя, подойдя к одному из компьютеров и зайдя на ПХО. Вскоре она любовалась роликом о том, как ее подруги заставляют выглядеть своих соучеников крайне озадаченно, пытаясь не тревожить смешками работающих технарей. Судя по ухмылке Эми, а также языку тела и выражению лица Лизы, обе они получали колоссальное удовольствие. Создавалось впечатление, что они изо всех сил стараются, чтобы дать как можно большему числу людей увидеть их вместе и четко донести впечатление, что Ианта и Эми это два совершенно разных человека. Предвижу, много розыгрышей не за горами, коль скоро Лиза обретет собственный биоконструкт, рассмеялся у нее в голове Варга, и не имею сомнений, что она преуспеет, сея смятение меж твоих врагов и союзников в равной мере. Насколько я знаю, врагов у меня нет вообще, хихикнула Тейлор, и я бы предпочла, чтобы так и оставалось, но ты прав, она, пожалуй, получает многовато удовольствия. Бедная Вики выглядит так, точно не может сообразить, что это за чертовщина. Они просматривали другой ролик со злосчастным розыгрышем, который квартет пытался обрушить на Эми, все четверо так нацелились подкрасться к сестре блондинки, что начисто проглядели идущую следом гигантскую фиолетово-синюю ящерицу, которая обводила взглядом толпу, приложив палец к морде. Определенно, она есть истинный член семьи, одобрительно произнес ее напарник, как и Эми. Я весьма и весьма одобряю обеих, и не только ради их наиболее полезных способностей. Как и я, улыбнулась про себя Тейлор, всегда хотела знать, каково это, иметь сестер, так ближе всего, из того, что я могу получить, и мне это нравится. «Сие понятно», — на миг Варга словно бы загрустил. «Порою я тоскую по собственной родне. Некоторые из нас, как тебе ведомо, не слишком хорошо ладили, но, боюсь, я последний из них. Жаль, во многих смыслах. У нас есть мы», — Тейлор сочувствовала другу. «Что бы ни случилось еще, это всегда будет так, и я благодарна более, чем могу выразить, что так случилось». Несколько секунд демон молчал. Девушка ощутила расходящуюся от него внутри волну удовольствия и счастья. «Соглашаюсь и приношу благодарность. Я весьма рад, что мы встретились, даже учитывая обстоятельства. С тобою веселее, нежели я когда-либо мог надеяться, а твой мир и твои друзья восхитительны». Тейлор направила ему нематериальные обнимашки и вернулась к просмотру роликов с ее подругами в главных ролях. Их было множество. Услышав, как кто-то зашел в комнату, Эмильда открыла глаза, моргнула пару раз в тумане от обезболивающих и повернула голову, чтобы увидеть улыбающегося ей доктора. «Здравствуйте, Эмильда», — добродушно поздоровался он. «Как себя чувствуете?» «Легкая слабость», — сказала она правду, — «и голова очень кружится. Эти лекарства очень мощные. Боюсь, это неизбежный побочный эффект сильных опиатов», — согласился он, нащупывая пальцами ее пульс. Тем временем медсестра за его спиной вписывала его пояснение. Доктор посмотрел на сложную индикацию на электронном мониторе рядом с ее кроватью, бросил еще несколько сообщений, в которых она не поняла совсем ничего, женщине. Та ответила аналогично и внесла несколько пометок. «Похоже, вы стабильны. Мы справились с худшим, с внутренним кровотечением и удалили осколки металла из груди, но у меня неприятное подозрение, что могут быть другие внутренние повреждения, которые мы не нашли два», — вполголоса произнес он, сидя рядом с ней. От этих слов Эмильду пронзила дрожь страха. «По мне, ваше кровяное давление все еще слишком низкое и, похоже, не поднимается как следует, не говоря о том, что уровень красных кровяных телец также тревожно низок. В сущности, отчасти поэтому вы ощущаете головокружение, кислорода в крови на несколько пунктов меньше, чем в норме. Вы собираетесь снова оперировать?» — уточнила она, не испытывая по этому поводу энтузиазма. «Это одна возможность. У нас есть и другая, парачеловеческое исцеление. Вы хотите сказать, панацея?» С болью кивнула она в ответ. «Да, хотя сегодня у нас имеется кое-кто еще». Вид у доктора был несколько озадаченный, но не слишком встревоженный. «В городе еще один целитель», — осведомилась сбитая с толку пациентка. «Я знаю только про панацею. Хотя слышала, в империи тоже есть кто-то, кто может лечить». «Да, как и я, Атала вроде бы, хотя никогда ее не встречал», — слегка покачал головой врач. «Нет, это подруга панацеи, член семьи, она только что к нам прибыла». «Семьи?» — переспросила Эмильда в шоке, чуть сильнее приподняв голову и остановившись из-за усилившегося головокружения. «Хотите сказать, она из этих странных людей-рептилий?» «Именно. Назвалась Иантой, пришла сюда не так давно с панацеей, когда та нанесла нам визит. Вместе они примерно за последний час вылечили около дюжины серьезных случаев. Как она мне сказала, хочет узнать побольше о человеческой биологии», — доктор улыбнулся приподнявшей брови пациентке. «Между нами, я счел ее замечания несколько чудаковатыми, но она определенно выглядит способной делать то, о чем говорит, да и панацея за нее поручилась. Панацее я доверяю безоговорочно, так что, обсудив вопрос с администрацией, мы решили дать ей попробовать. Панацея отслеживала ее действия, так что риск очень малый, пока все вышло очень хорошо. А она тоже гигантский ящер, как раптавр, не настолько большая, но в ней больше 7 футов, ответил мужчина на несколько тревожный вопрос. «Довольно милый цвет, такой синий с фиолетовым оттенком. Она немного необычная, но кажется очень дружелюбной. Желаете дать ей разрешение вас исцелить, или, если предпочитаете, это сделает панацея?» «Должен признать, что при текущих обстоятельствах предпочел бы такой исход новой операции, но решать вам». Эмильда призадумалась. Сама идея заставляла сильно нервничать, но, с другой стороны, ее совершенно не устраивало снова ложиться под нож. Женщине было известно, с общей анестезией всегда есть риск, пусть и очень низкий, но парачеловеческое исцеление, или, по крайней мере, версия панацеи, пользовалась репутацией чрезвычайно безопасного и очень быстрого. Вполне вероятно, она смогла бы покинуть это место спустя часы, а не дни. «Ладно, я дам им меня исцелить», — в конце концов кивнула пациентка. «Великолепно», — доктор погладил ее по руке и повернулся к медсестре. Та улыбнулась, подошла к двери, открыла и на несколько секунд выглянула наружу. А когда отступила обратно внутрь, следом вошла девушка-подросток средних лет в знакомом белом костюме, а за ней, а мой бог, не в силах сдержаться, прошептала Эмельда. Создание, что разглядывало ее обескураживающей ясной парой чуть светящихся живых зеленых глаз с вертикальными зрачками, точно у громадного кота, было огромным, больше 7 футов и близко не дотягивало до того, каким массивным она была. Казалось, она могла бы выжать от груди грузовик в порядке упражнения. Хотя доктор был прав, чешуйки красивые. Панацея и Анта, это мисс Эмельда Барка, 26 лет, которая имела несчастье сегодня рано утром попасть в дорожную аварию. Боковая подушка оказалась неисправна и сдулась, когда не надо было, так что ее обдало осколками. Фрагменты пронзили левое легкое и почку, вызвав заметное внутреннее кровотечение. К тому же она страдает от сломанной правой берцовой кости. Мы удалили все фрагменты, но я практически уверен, что мы не нашли как минимум одно кровоизлияние. Врач закончил короткий доклад. Обе представительницы женского пола кивнули, продолжая ее изучать. Панацея приблизилась и оттянула шарф, открыв какое-то знакомое лицо, не слишком красивое, но и не неприятная молодая женщина в веснушках улыбнулась ей. «Здравствуйте, Эмельда. Не возражаете, если я проверю сама?» «Вовсе нет», – прошептала та. Говорить громче все еще было сложновато. Панацея взяла ее руку в свою и словно бы на миг сконцентрировалась. «Вы правы, в подводящей артерии к левой почке разрыв», – сообщила Кейб доктору. «Небольшой, но понемногу сочится. Несколько мелких сосудов также не закрыты как следует, но это самое опасное», – и покосилась на Янту, которая стояла в футе от кровати и неотступно наблюдала. «Эмельда, не возражаете, если моя подруга вас исцелит?» – обернулась героиня-целительница к ней. «Нет, полагаю, что нет», – слабо улыбнулась она. «Должна предупредить, это выглядит немного странно поначалу», – добавила Панацея. По лицу девушки скользнуло несколько своеобразное выражение. «Не волнуйтесь, она действительно хороша в этом. Если хотите, закройте глаза, мы не возражаем». Целительница кивнула гигантской ящерице, осторожно, учитывая хвост, тянувшийся за хозяйкой на несколько футов, обошедший кровать с другой стороны. Присев на корточки, так чтобы голова оказалась на уровне Эмельды, Ианта воспроизвела нечто, вероятно, долженствовавшее означать успокаивающую улыбку, явно стараясь не показывать слишком много зубов, которые, как не могла с легкой дрожью не заметить Эмельда, были очень большими и очень острыми. «Привет, Эмельда, я просто подержу тебя за руку, вот здесь, ладно?» И, получив очередной кивок, подняла вялую руку и сжала в своей. От того, что случилось дальше, у Эмельды полезли на лоб глаза и немного скрутила живот. Глядя на тоненькие усики, зарывающиеся ей под кожу, женщина могла думать только о том, что ничего не чувствует, и решить, что какое-то время она воздержится от спагетти. Женщина-ящер коротко кивнула. «Ага, разорванные кровяные сосуды, несколько ушибов, сломанная кость ноги и повреждения кожи. Ладно, много времени это не займет». Эмельда почувствовала, как нога слегка дернулась в гипсе, в то время как головокружение на пару секунд усилилось, так что женщина чуть не отключилась. «А ох», – пробормотала пациентка, неуверенная в том, проснулась она или нет. Мгновение, и она внезапно почувствовала себя лучше, заморгав в потолок. Очевидно, голова упала обратно на подушку. Перекатив ее налево, Эмельда увидела довольно глядящую Янту. «Как вы себя чувствуете?» — поинтересовалась она. «Лучше. Вообще-то, хорошо», — отозвалась больная, приподняв голову и осторожно пощупав бок. «Больше вообще не болит. Необходимо будет удалить швы». Доктор задрал ее больничную рубашку и обследовал место операционного шрама. «Много времени это не займет», — и, повернувшись к медсестре, тихо выдал ей инструкции. Женщина отошла к стене комнаты и вернулась, толкая маленькую тележку с разложенными приспособлениями для выдергивания, раскрыла одно и достала стерильную упаковку, которую и открыла. Вскоре на ней красовались одноразовые перчатки, скальпель с изогнутым лезвием и пластиковой рукоятью в одной руке и пинцет в другой. Панацея держала руку Эмельды, делая что-то, смысл чего пациентка не ощущала, а тем временем медсестра быстро сноровисто разрезала все швы и выдернула нити пинцетом. А когда закончила, Эмельда, все это время решительно сверлившая взглядом потолок, посмотрела вниз и увидела свою гладкую кожу, слегка запятнанную раствором для промывания ран, использовавшимся во время операции. Через пару минут мы пришлем кого-нибудь удалить гипс, а затем проведем заключительный осмотр, но думаю, сможем выписать вас через полчаса», — улыбнулся доктор и посмотрел на обоих паралюдей. «Спасибо вам за это». «Пожалуйста», — улыбнулась ящероподобная. «Это было интересно. Огромное вам обеим спасибо», — с чувством добавила Эмельда. «Я действительно не хотела еще одну операцию, или оставаться здесь дальше. Никто не любит лежать в больнице», — в ответе панацеи звучало веселье. «Это очень угнетает. Место, вечно полное больных людей». Эмельда с облегчением коротко рассмеялась и кивнула. Панацея вернула шарф на место и похлопала громадное создание, стоявшие теперь рядом с ней, по руке. «Пошли, у нас еще есть дела. Доктор, я заскочу во вторник, но, если понадоблюсь, номер вы знаете». «Знаю», — врач встал и подал каждой эскипов руку. «Рад бы снова тебя повидать и спасибо, что пришла». «Нет проблем», — рассмеялась девушка. «На данный момент у нас в графике ничего такого не было, а Янте было любопытно. Всем пока». И они обе вышли. Последнее, что видела Эмельда, это кончик хвоста Янты, исчезающий за дверью, прежде чем та медленно закрылась. «Было немного странно», — произнесла она спустя долгую секунду, посмотрев на доктора. Тот слегка пожал плечами. «В этих местах, как правило, привыкаешь к странностям вроде этой, однако, признаюсь, даже по моим стандартам это немного необычно», — усмехнулся он. «Я пришлю сюда кого-нибудь с пилой для гипса и утрясу документы на выписку. Вернусь через минуту». И они с медсестрой тоже ушли. Вскоре Эмельда оказалась наедине с мыслями, в остальном же чувствовала себя хорошо, хотя и сбитой с толку, и благодарной. «Ну как?» – поинтересовалась Раптавр, указывая на последнюю редакцию колоссального орудия, лежавшего на боку на свежесозданном гигантском верстаке, вытянувшимся на некоторое расстояние посреди большого помещения. Экранированное укрытие, которое она сотворила, уже исчезло, оставив по большей части пустое место. Дракон внимательно оглядела предмет, пройдясь вдоль верстака по одной стороне, затем обратно по другой, проверяя покрывающую ствол изоляцию на предмет изъянов. Не нашлось ни одного. Приходилось признать, это определенно выглядело впечатляюще. В итоге они пришли к двуствольному дизайну корпуса. Верхний содержал патрон, а нижний выстреливал обратный снаряд. На концах обоих стволов был тяжелый дульный тормоз. Перенаправить часть высвободившейся энергии взрыва обратно под углом из надежды противодействовать толчку, который создала бы грубая сила давления радиации заряженных частиц, действующая точно ракета. Большая часть энергии взрыва должна была достаться снарядам и уйти с ними, но все еще оставалось достаточно, чтобы дать пушке чертовски мощный пинок. Кайдзю с ней, без сомнения, могла управиться, но симуляции показывали, что при выстреле в свободном от действия сил пространстве громадное оружие все равно улетало назад на довольно-таки серьезное расстояние, а она была достаточно массивной, чтобы без особых затруднений поглотить энергию. Колин с подачей элитой, что довольно удивительно, с некоторой помощью легенды, тот, похоже, немало знал об огнестрельном оружии, добавил к лажу систему демпфирования отдачи, использовав гигантские встроенные пружины и сложную систему газовых поршней. Раптавр ее как раз закончила. Механизм ствола и сам плавал на ложе, с возможностью приличной степени движения назад, как делается в некоторых образцах артиллерии. Также впереди имелась пистолетная рукоять, чтобы дать Кайдзю его стабилизировать. В целом, это было самое наводящее ужас своим видом оружия, какое когда-либо приходило дракон в голову. Мысль, что его предполагается использовать с рук, была просто безумна. «Определенно хороша собой», — прокомментировал элит. «Генератор червоточины должен точно сюда встать. А что насчет его программирования? Надо будет задать формирование червоточины на заданном расстоянии от самого генератора, а не в заданной точке пространства, раз уж этой штукой будут мотать туда-сюда. Я соответствующим образом изменила программу», — заверила его дракон, наклоняясь на втором проходе вокруг оружия, чтобы заглянуть в ствол. «Нам следует ее установить и протестировать, но не думаю, что это вызовет какие-то проблемы. Одна из силовых установок грузовика должна обеспечить достаточно энергии, в сравнении с бывшими на испытаниях червоточины довольно малы». Раптавр кивнула, подходя к генератору, установленному в оболочке из ЭВМ, чтобы экранировать остаточную радиацию, подняла и аккуратно вставила в спроектированную под него полость. Подключив кабели управления и питания извне оружия, разместила покрытие, которая произвела для входящего конца. Оно встало на место с четким лязгом. «Окей, сделано», — объявила она. Колин вскарабкался в кузов полупустого теперь грузовика СКП, выбравшись с тяжелым аккумуляторным блоком высокой емкости, ее собственная разработка, которую дракон поставлял СКП, который и подсоединил к кабелю. Дракон воткнула кабель управления в свою силовую броню. Когда делали второй экземпляр, обошлись без изначального интерфейса управления Элита. «Перекройте верхний ствол, гамма-излучение из него могло бы быть опасно», — произнесла канатка. Громадная ящер кивнула и сформировала нашлепку из ЭВМ на конце оружия. Запустив генератор, технарь проследила формирование сингулярности. Издаваемый ею гул отдавался во всем оружии. Элит присвистнул, а Убер ухмыльнулся. «Звук совершенно кошмарный», — одобрительно произнес он. Звучание, направляемое открытым стволом, было довольно-таки зловещим. «Начинаю раскрутку сингулярности», — объявила дракон, переключая мыслью рубильники по мере исполнения написанной заранее программы. Раздался характерный скрип, когда троидальная сингулярность раскрутилась до совершенно безумной скорости вращения и оборвался, когда та стабилизировалась. Звуковой эффект вновь был изменен формой ружья, слегка приглушенный, но с обертонами от резонанса воздуха в стволе, заставлявшим его звучать точно гигантский орган, восходящий от низкочастотного баса до тонкого свиста, прежде чем прерваться спустя примерно 1,5 секунды. «Вау!» — еще шире ухмыльнулся Убер. «Одно это должно заставить губителя отложить кирпича». Технарь про себя согласилась, звук выходил крайне впечатляющий, но снаружи просто коротко кивнула. И наконец, инициировано формирование червоточины, больше спецэффектов не было, но программа мониторинга показала, что устройство потребляет верное количество энергии, а также присутствует корректный гамма-выброс. «Вижу выход червоточины», — доложила Раптавр, наполовину засунув голову в нижний ствол. «Похоже, работает». «Хорошо. Думаю, мы почти дошли до момента, когда можно проводить испытания», — голос Колина звучал довольно. «Необходимо слегка модифицировать генератор, так чтобы он автоматически разогревался до текущего состояния при включении, но это меньшая проблема. А также необходимо добавить встроенную энергосистему. Опять-таки, ничего сложного, судя по передаваемой мощности, этого аккумуляторного блока хватит на работы в течение нескольких часов». После длительной дискуссии они все же решили, что затворный механизм, который он разработал, им вовсе не нужен, после того, как Раптавр указала на тот довольно очевидный факт, что Кайдзю может просто сформировать патрон на месте, что сделало весь проект куда проще в плане механики. Колин тихо вздохнул, когда она об этом упомянула, и дракон могла только посочувствовать. Она также это упустила. Полноценное образование структур из ничего было достаточно необычно, чтобы никто полностью не усвоил последствия. «И какого цвета нам бы его сделать?» — весело глянула Раптавр. «Судя по новостям, черным он будет более опасен. Сделай ярко-оранжевым, тогда губитель подумает, что это игрушка, и расслабится, так что Кайдзю будет проще ее подстрелить», — усмехнулся Элит. Чешуйчатая рассмеялась, а Колин вздохнул, выжидая, пока они станут серьезнее. «Цвет не играет роли. Остался только термоядерный заряд», — произнес друг дракон. Долгая практика позволила канатке понять, что ему было немного не по себе. Технарь изучающе оглядел Раптавр, затем обвел взглядом остальных в помещении. «Я доверяю вам», — заявил он чуть погодя, — «даже при том, что мы знаем друг друга совсем недолго и все еще многого не понимаем насчет семьи. Но при этом я также слегка беспокоюсь из-за того, что передаю вам знания о создании чистого термоядерного оружия. Оно невероятно разрушительно, и это огромная мощь, чтобы вручать ее кому-либо». По лицу Раптавр скользнула легкая улыбка. «Как я и говорила при первой встрече, никто из нас не заинтересован в ядерном оружии или массовых разрушениях, а если бы и были, есть и другие доступные нам методы. Даю вам слово, что это знание не покинет семью и не будет использовано против вас, СКП или кого-либо еще без вашего разрешения», — она повернулась к Элиту и добавила, — «включая также и вас, поскольку знаю, что оно основано на твоем проекте и технологии». Технарь-злодей, в эту классификацию дракон все сложнее было всерьез верить, рассудительно кивнул, со всей очевидностью приняв ее слова всерьез. Колин посмотрел на дракон, затем повернулся к легенде. «Сэр», — обратился он, — «вы согласны?» Лидер протектората несколько секунд изучающе смотрел на Раптавр, ритмично постукивая пальцами по столу, и кивнул. Согласен. Как она и сказала, мало сомнений, что она и ее сестры с кузинами, и кто там еще у них, могли бы без особых усилий вызвать массовые разрушения, но в то же время считаю, что это крайне маловероятно, не говоря о том, что без нее и ее сестры, знающих как сделать термоядерное взрывное устройство, большая часть этого все равно пустая трата сил. Герой, слегка нахмурившись, пожал плечами и выдавил сухую усмешку. Мы даже не знаем, действительно ли оно ранит или убьет губителя, но с моей точки зрения, другого выбора, кроме как выяснить, у нас нет. Они медленно нас убивают, а это лучший шанс, что я видел за последние годы, чтобы нанести одному из них серьезный урон. Согласна, негромко проговорила дракон. Убер тоже кивнул. Ну и хорошо, я просто обязан был это сказать, не имел в виду никого обидеть. Колин выглядел виноватым. Никто и не обиделся, поверь, улыбнулась гигантская рептилия. Друг канатки вытащил комплект чертежей и пачку документов, разложив их на столе. Тогда вот проект. Термоядерное топливо здесь использует диетерит лития, как и обычные термоядерные бомбы. Открытие элита, термоядерный инициатор, использующий инициированный распад ядерного изомера 3 гафния для высвобождения мощного импульса гамма-радиации, который в свою очередь сжимает и нагревает термоядерное топливо до уровня, когда может начаться синтез. Изомер гафния годами исследовали как теоретический способ запасать очень большие объемы энергии, но до сих пор никто не разобрался, как высвободить ее подобным образом, а это, в первую очередь, главная проблема в его производстве, которой у тебя нет, указал элит. Раптавр с задумчивым видом медленно кивнула, глядя на чертеж. «Думаю, я про это читала, уже несколько недель учу ядерную физику», ответила она. Встревоженный вид Колина вызвал у великанши усмешку. «Не волнуйтесь, я не планирую ничего опасного». Но это породило столько идей, ее голос затих, а технарь-герой слегка побледнел. «Ладно, механика выглядит довольно просто. И как вы хотите это сделать? Я определенно не желаю собирать рабочий экземпляр», с жаром отозвался Колин. «Это было бы неприемлемо опасно. Однако, без инициатора он инертен. Так что предлагаю сперва проработать создание всего. Кроме этого, чтобы у тебя был проект, затем по-настоящему очень осторожно изготовим чуточку изомера гафния с инициирующим механизмом. В этом контейнере из ЭВМ мы должны быть в состоянии попробовать испытать подрыв без опаски. А когда оружие будет принято на вооружение, Кэйбзю сможет собрать все компоненты в рабочий патрон непосредственно перед выстрелом». «Звучит разумно», — кивнула в ответ собеседница. «И куда безопаснее, чем 5 килотонн взрывчатки на столе, которые могут рвануть, если уронишь». Все остальные поморщились. «Мы только поставили компьютеры», добавила она с улыбкой. «Они довольно дорогие, и новые я покупать не хочу. Не говоря о том, что мы все испаримся», беспокойно заметил Убер. «Люди слишком уж хрупкие», усмехнулась Раптавр. Люди переглянулись, но она уже вернулась к внимательному изучению чертежей. «Правильно. Итак, нам нужна упаковка вроде этой. Один в оригинале Fallout Bayonet. Скорее всего имеется в виду аналог штыка карабина Симонова, СКС, можно видеть в том числе на московских парадах и у почетного караула. Два здесь и далее, ни автор, ни переводчик не являются медиками, так что возможны ошибки. Надеюсь, они не помешают чтению. Три изомерии атомных ядер. Явление существования у ядер атомов метастабильных, изомерных возбужденных состояний с достаточно большим временем жизни. Изомер гафния 178-178М2ХФ с периодом полураспада 31 год имеет наибольшую энергию возбуждения среди изомеров с периодом полураспада больше года. 3 килограмма чистого 178М2ХФ содержит примерно 4 ТДЖ энергии, что эквивалентно килотонне тротила. Теоретические изомеры гафния могут быть использованы как для создания гамма-лазеров, устройств хранения энергии, так и для разработки довольно мощного ядерного оружия, не создающего радиоактивного заражения местности. Тем не менее, перспективы здесь остаются в целом довольно туманными, поскольку ни экспериментальные, ни теоретические работы по данному вопросу не дают однозначных ответов. А наработка макроскопических количеств 178М2ХФ при современном развитии техники практически недоступна. Глава 120. Испытания и контракты. Эмили смотрела в окно на залив, обуреваемая странными мыслями. Их пронизывало одно особенно словечко, как делала это на протяжении последних часов. Пришельцы. Она покачала головой, но поделать ничего не могла. Пришельцы. В Брактон-Бей. или где-то в Атлантике. Б. Это безумие. Уставившись на устье залива и едва видимое отсюда волнение за рифом, женщина гадала, что бы там нашлось, если бы кто-то взял подводную лодку и тщательно обследовал дно океана. От странных мыслей о древних городах, построенных не руками человека в минувшие эпохи, ее передернуло и возникло желание никогда не читать в детстве хвалов Крафта или Дирлета 1, хотя уже слишком поздно. Пришельцы. В конце концов она вернулась за стол и мощнейшим волевым усилием смогла таки сконцентрироваться на более земных делах вроде бюджета на следующий месяц, испытывая благодарность к бухгалтерам за то, что есть на кого поругаться и выкинуть из ума это словечко. Пришельцы. На столе лежал ряд маленьких сфер примерно 6 дюймов в поперечнике, одна из двух частей. Элит покрутил компонент в руках, сравнивая с чертежом. Раптавр ждала. Технарь протянул его обратно и кивнул. На вид хорошо. 3 грамма изомера гафния на этом конце должно быть более чем достаточно для запуска термоядерной реакции. А они, по большому счету, зажигаются автоматически создаваемым рентгеновским излучением, слегка озадаченно продолжил Раптавр. Очень изящно. Стек пьезоэлектрических кристаллов для создания высоковольтного импульса, который генерирует рентгеновские лучи в источнике инициатора, который активирует чувствительный гафниевый изомер, который выдает мощный импульс гамма-излучения, который сжимает топливо, которое взрывается, выдал парень на одном дыхании. Все, что тебе надо сделать, это стукнуть по нему достаточно сильно и быстро, чтобы запустить последовательность зажигания. Братан, ты очень страшный человек, потрепал Убер друга по спине. Если бы не тот факт, что изготовить изомер гафния и повысить его чувствительность без твоей способности создавать материю исключительно сложно, это было бы ужасающее оружие, сообщил ей Колин. Оно, конечно, все равно такое, но добиться успеха в изготовлении могут очень немногие. Если честно, я бы предпочел, чтобы этот круг ограничивался нами и твоей семьей. По миру уже и без того разбросано довольно оружие массового поражения, чтобы мне было несколько неуютно. Женщина-рептилия согласно кивнула. И спорить не стану. Ладно, полагаю, следует посмотреть, будет ли это и в самом деле работать. Она на секунду задумалась, затем вытянула руку, на которой образовался маленький металлический диск. В его середине искрился крошечный кристалл из материала, отличающегося по цвету от основной части предмета. Это должен быть изомер в диске из чистого алюминия. Можете проверить, Элит достал трикодер. Дракон посмотрела на прибор с завистью, очень желая как следует его изучить. После того, как она увидела, насколько чистыми и доступными ее пониманию были его проекты, именно с этим просто руки чесались разобраться. Злодей настроил прибор и указал им на плату образца. Он и есть 50 мг чистого изомера гафния 178М2, дает пригодный к использованию выход энергии около 66,5 мегаджоулей-2. Ужасно много для такого малого количества, с уважительным трепетом произнесла Раптавр, изучая крошку металла у себя в руках. Окей, посмотрим, что получится. Диск и образец исчезли, затем она подняла прототип инициатора и отнесла на дальний конец помещения. Создала цилиндр из ЭВМ в половину размера бочки для нефтепродуктов, сплавила ее с полом, затем ненадолго засунула руки внутрь, отодвинувшись уже без устройства. Несколько секунд спустя контейнер был наглухо запечатан.